Стратег, вы сами избранные клипсиды, но стали им не просто так. Вы для этого наилучшим образом подходите. Понимаете, Гинт сейчас смахивал на молодого аспиранта, который пытался компенсировать энтузиазмом недостаток красноречия. Люди говорят «дар богов». Дар – очень понятное для нас слово. Мы можем по собственному желанию что-то подарить другу или даже незнакомцу. Дар – это жест особого расположения или награда за какой-то поступок. Но в случае с богами все сложнее. Дар стратега не может получить неподходящий человек. Заявление одновременно верное, но и спорное тоже. Сандис – очень подходящая кандидатура, или гадкие Иварнатеки прав, и Клипсида – намного более мрачное божество, чем кажется имперскому плебсу. Так, насчет дара стратега ясно, но у нас тут какая-то хтоническая зараза, или для нее избранность тоже важна, очень может быть. Если вспомнить историю про остров Хида, то там существо устроило некий отбор, часть жителей погибла и лишь некоторые стали бессмертными. Однако все ли так чисто с этим бессмертием? Как вам рассказали, на этот островок приезжали посланники Шаннасала, могущественного владыки, который жаждал бессмертия. Одарив его этим, арондаками получила бы огромную паству. Если вспомнить все истории о Шаннасале, то хрустальный владыка был готов на любые жертвы ради продления жизни. Агент прав, могла состояться сделка века, если не тысячелетия, но вместо этого хрустальной гробнице пришлось ждать великого пламени. Впрочем, продолжал Венатор, логика стихийных богов может находиться далеко за пределами рационального мышления. Это одна из главных причин, почему все контакты с ними лучше свести к минимуму. Последняя фраза с намеком, хорошо хоть не стал уточнять, какие именно контакты с стихийными богами были у меня. Ох и душнила ты, приятель. Однако идеи интересные высказал. Значит, бессмертным подводником не каждый может стать. Якил вот оказался подходящей кандидатурой, но остальные участники его злополучной экспедиции погибли. Божественный покровитель Гастаса отнюдь не всемогущ, но вот что он из себя представляет, это мы узнаем уже в Канатиге. Стоп, задумался я, получается, бога выбросило на берег Хида до смерти Шаннасала? Да, вы сами об этом рассказали. Хм, а можно ли как-то сопоставить эту дату и начало расцвета Канатига? Боюсь, что нет, стратег, слишком давно это было. Вы полагаете, что к их берегам тоже кого-то могло выбросить? Черт его знает, но кое-какие совпадения есть. Остров Хида, где после появления некого арондаками возникает группа якобы бессмертных людей, и Канатик, островное государство, где возникает особая каста жрецов. Ладно, это все домыслы. Истину мы узнаем уже в самом проклятом городе. Глава 21. Приближение. Корабли готовились к выходу в авральном режиме. Повреждения мачты такелажа на многих не были устранены, это придется компенсировать нагрузкой на гребцов. Однако, не думаю, что Гастас решится дать нам морское сражение, слишком уж мало у него опытных матросов и капитанов. Вообще, если опять сравнивать меня с Гастасом, то можно выделить еще одно ключевое отличие. Во времена моей армии зла я берег войска как мог, Тарквиди же разбрасывается людьми, монстрами и целыми флотилиями. Если я был военным скупердяем, то он похож на нищего транжиру, вытянувшего победный лотерейный билет, но старые привычки не забросившего. Делает ли такое поведение его менее опасным? Нет. Особенно на короткой дистанции с поддержкой темного бога. Трюк с пастью Таргара чуть не угробил весь наш флот. С Линлаги нам удалось разобраться без лишних потерь. Однако впереди Канатик, проклятый город, от которого фонит магией. И если к этому прибавить безумного пирата, получившего сверхъестественную силу от темного божества, то может получиться уравнение с очень неприятным результатом. Кажется, пора снова вызывать убер-демона. Сделаю это за несколько дней до Канатига. Перед морским турне в проклятый город я решил как можно больше узнать о нем. Благо среди людей Фальвуса было немало тех, кто провел в Канатиге достаточно времени. Был там, к примеру, Рубий Нементил, которому визит пришелся не по вкусу. Этот город выживает и не заброшен только из-за морской торговли, объявил мой легат. Иначе, не было бы никакого смысла нам посещать его, а жителям оставаться в подобной дыре. Нынешние правящие семьи – это не потомки древних жрецов. Они происходят от слуг и надсмотрщиков, считая такое прошлое рода почетным. Сейчас, когда Тириона ослаблена, а Тишаде и Сулим лишились части флота, империя, наверное, могла бы предъявить претензии на многие острова, включая Канатик. Однако не уверен, что Сенат захочет для Рига такое ценное приобретение. Город проклят, беден и полон самых гнусных пороков. Взять хотя бы поголовье ашменитов и грязное колдовство, без которых Канатик не смог бы существовать. Если представить, что мы сделаем эту территорию нашей частью, то и наши законы следовало бы на нее распространить. Но в таком случае город или бы вымер, или бы требовал постоянного дорогостоящего снабжения. Поэтому, как благородный, богатый человек не хочет видеть в своих слугах или даже рабах искалеченного, вороватого пьянчугу, так и ни одна держава не желает владеть Канатигом. Хаем, прекрасное местечко. Уже горю желанием там насмерть зарубиться с ордами дикарей, ашменитов и чудовищ. Ах, как хочется ворваться в городок. Что же насчет внутреннего устройства этого зоопарка? Все кварталы Канатига разделены на 4 типа. Белый или белый город. Там находятся наиболее хорошо сохранившиеся дворцы. Это место проживания знати, а также торговая элита высшего эшелона. Такие кварталы находятся на возвышенности. Негативные эффекты проклятия там минимальны. Далее идут красные кварталы. К кварталам красных фонарей из моего прошлого мира они не имеют никакого отношения. Это место проживания среднего класса, торговцев, ремесленников, стражников, наемников и так далее. Красные кварталы довольно неплохо охраняются. Там останавливаются богатые гости города, на которых во многом и держится больная экономика нынешнего Канатига. Далее идет городское дно, серые кварталы, бедняки, рыбаки, прислуга, нищие и убогие. Туда стража очень не любит соваться. Заправляют этими кварталами всякие банды, картели и прочие прекрасные личности. Денег на привозную еду у обитателей серых улиц практически нет. Поэтому рацион состоит в основном из даров сурового моря и каких-то магических эрзац-заменителей еды. На Канатиге развилась своя алхимия, которая пытается заместить дефицитные продукты растительного происхождения. Им даже удалось синтезировать так называемое алхимическое дерево. Дрянь, говорят, несусветная. Всего за пару десятков лет разлагается, горит со страшной вонью и по прочности обычной древесине уступает. Собственно, поэтому нигде за пределами Канатига оно нафиг не нужно. Жители серых кварталов уже нехило так страдают от проклятия. Много мертворожденных или больных детей. Но случаются и полезные аномалии. Например, именно в серых кварталах рождаются так называемые совы. Люди с экстрасенсорными способностями. Одну из них я встретил и даже поймал на севере. Другой мне известный сова служит Альдинг. В общем, серые кварталы это городское дно. Но есть и кварталы категории днище или снизу постучали. Их называют черными. Это фактически полузаброшенные руины в нижних частях города. Полу потому что даже в таких дерьмовых местах остались важные ресурсы. В черных кварталах находятся шахты, где добывают уголь и металл. Там есть пирсы, удобные места для рыбалки, морские фермы для выращивания моллюсков. Однако жить там практически невозможно из-за постоянного гнетущего воздействия проклятия. Чем ниже, тем хуже. Это тот самый эффект, который Марина грозила Луне во время допросов. Люди теряют силы, слышат голоса, сходят с ума. В черные кварталы приходит работать нищее население серых. Постоянно живут там только безумцы, колдуны или ашмениты. Собственно, именно поэтому Канатик не пытался изгнать бледнокожих растительных зомби. Ашмениты могут долго работать там, где у обычных людей за пару дней съедет крышняк. Но теперь эта вынужденная мера обернулась тысячами потенциальных солдат Гастаса в недрах Канатига. Вероятно, скоро проклятый город ожидает зомби-апокалипсис. И разгребать все это придется мне. Чудно. Но что поделать, мы не всегда имеем возможность выбирать врагов. Иногда, они находят нас сами и к переговорам не способны. То, что с Гастасом бесполезно разговаривать, я понял уже по Тирионе. Алин Лаги только утвердил мою уверенность. Союзников он совершенно не щадит. Тишадайцев оставляем здесь, забрав у них часть орудий, такелажа и некоторых наемников. Обратился ко мне Фальвус. Их оставшиеся на ходу корабли выведем в море, чтобы поставить на якоре у другой части острова под охраной небольшого контингента моих абордажников. Девчонку-стратега забираем с собой. Я не предлагаю ей кого-то давать в подчинение. Разве что немного бывших наемников Лин Лаги, которые хотят перейти к нам. Однако не взять ее с собой было бы расточительством. Она, дар богов этому миру и должна находиться в правильных руках, то есть наших руках. Таково мое разумение, уважаемый триумвир. Подтвердит ли вершитель судеб земных мои намерения? Да, подтверждаю. Нормальный план, только девчонка эта слишком зациклена на обороне своих остров. Мы можем туда кого-то послать, острова Янома, местечко захолустное и варварские. Море вокруг очень неспокойное, часто случаются землетрясения. Думаю, не просто так тишадайцы не захотели забирать ее родные земли. Конечно, ради лояльности союзного стратега кого-то послать можно, но вопрос в соотношении затраты выгоды. Хм, резонно. Надо будет этот вопрос обсудить с кем-нибудь еще. Вроде бы хочется помочь, но не вижу смысла туда отправлять когорту или больше. А ведь там не полевую войну вести нужно, а бороться с набегами дикарей, контролировать обширные территории. К тому же набегать будут здоровенные бибизьяны, которых убить сложнее, чем обычного человека. Надо подумать. Да закиньте туда сейфов, предложил Поцей. Ты серьезно? Конечно, эти сукины дети вечно лезут куда-то из своих степей, то засуха, то поссорится, то просто от скуки. Они отличные рейдовые бойцы, может быть, в ближнем бою этих обезьян не осилит, но из луков расстрелять могут. А ведь точно, у сейфов же в истории был опыт победы над физически превосходящим врагом. Там им, конечно, помог рельеф степи, но сейчас они развили свои военные традиции. Может получиться. Хорошая идея. Надо будет на обратном пути поговорить с Октаном. Он много времени провел на Лимисе Запад, установил с сейфами множество контактов. Да, их всего-то надо поманить деньгами и свободными землями. Слетятся как мухи. Так, одной проблемой меньше, хотя из всех она была самой мелкой и необязательной. Днем мы грузились на корабли, готовясь к отплытию. Из бывших людей Линлаги кроме самой Айкари с нами отправилась. Сулимские жалящие лучники 321, пехота Яри 271, пехота Цзи 231, арбалетчики 344, авантюристы 243, якши 4. В свою очередь Фальву составлял примерно 5 сотен охотников на пиратов для присмотра за тишадайцами, чтобы сидели на острове ровно и свалить не пытались. Во время сражения с Линлаги мы безвозвратно потеряли только одну квинквериму. Так что наш текущий флот состоял из 5 сексер, 12 квадририм, 31 квинквирима, 121 трирема, 103 бреремы, 95 унирим. Этого еще хватало, чтобы вмещать наши войска, но уже приходилось чуток ужиматься. Вечером по-прежнему величественный, но слегка потрепанный флот империи вышел навстречу закату, а потом развернулся к нему кормой и отправился на восток. Легионы снова шли на Канатик. Первая ночь одарила меня чужими снами, и я использовал ими, чтобы еще больше узнать о путешествии Ноция в поисках меня. Мне показали, как он некоторое время провел у побережья империи. Ждал, пока я выйду в море. Его несколько раз видели и пытались поймать рыбаки, однако он легко избегал их сетей, используя свою власть над водой. Ноций стал свидетелем попытки самоубийства молодой девушки, которая, однако, завидев монстра, испугалась и убежала. Интересная логика, конечно. И все это время, особенно по ночам, Ноций воспринимал некий зов. Шепот волн приносил ему образы моего прошлого. Он видел картины сражений, военных маршей, моего противостояния с Сандисом в шатре и даже судьбоносное заседание Сената, когда меня объявили одним из триумвиров. Однако Ноций не мог понять смысла этих образов. Смотрел на них, как младенец на кадры из взрослого фильма. Ну ничего, думаю, он быстро освоится. Главное, чтобы не охренел и не захотел обратно под воду, когда с головой окунется в низкие страсти высокой политики. Мы продолжали тренировки на палубе. Все больше слов пополняла речь Ноция, хотя сложными предложениями он еще говорить не научился. Понимал и воспроизводил сочетание максимум из 2-3 слов. Меч, оружие, удар и расход, вода за борт, вода, дождь. Иногда он просто начинал говорить, будто произнося все известные слова. Наверное, пытался уложить их в голове и запомнить, как они звучат из собственных уст. Возможно, он уже старается мыслить словами, а не только образами и эмоциями. Таков процесс становления человеком. Первые 2 дня пути прошли спокойно. Я вглядывался в зеркало, наблюдая за флотом Гастаса. Один раз заказал себе видение Сальдинг. Уж очень было интересно, чем сейчас занята слишком хитрая колдунья. Мне показали ее замершей над пылающим изнутри хрустальным шаром. Колдунья стояла с закрытыми глазами, положив ладонь на поверхность артефакта. Время от времени она шепотом произносила: «Да, да, будет». Поняла. Кажется, она получает от кого-то инструкции. Только от кого? Вряд ли на том конце провода некто из канртекской верхушки. Скорее маг, более могущественный, чем она сама. Меликс непрозрачно намекал мне, что такие ренегаты, как Эльдинг, часто имеют свою крышу в порченных землях, поэтому им позволяют так долго творить всякое среди смертных. Интересно, насколько хорошо Арина знает свою подругу, открыла ли себе уже чужие сны и смогла их что-нибудь найти в памяти Альдинг. Через пару дней морского круиза погода начала портиться. Небо затянули серые облака, которые постепенно темнели. Пелена была сплошной и держалась круглые сутки. «Вот мы и приближаемся к водам проклятого города», — с мрачным пафосом объявил Фальвус. «Само солнце не желает касаться лучами древних развалин, где когда-то пировали худшие из рода человеческого». Звучит красиво. Однако раньше, еще при жизни темных жрецов, солнце над Конртигом светило. Думаю, дело не в божественном возмездии. С этим городом что-то стряслось во время последней осады. Возможно, жрецы слишком перестарались, пытаясь остановить легионы республики. Гинт, а что думает храм Гетионы по поводу проклятия Конртига? Наша задача – защита империи. Не так много экспедиций было предпринято венаторами в Конртиг. Результаты некоторых засекречены, но судя по общим выводам, проклятие не расширяет свою сферу влияния. Значит, угрозы для империи нет. Именно это нас интересовало. Другой информации не обладаю. Далее я попытался задать тот же вопрос Меликсу и армии. Тишадайка ничего особо интересного не сказала, а колдун лишь произнес: «Есть в Витинагимате некто Рассет Рекнераб, большой специалист по Конртигу и его истории. С риском для жизни он провел много времени в черных кварталах. Если он еще в городе, то мог бы рассказать подробнее». «А согласится ли?» Меликс усмехнулся. «Согласится. Он из тех, кто любит болтать о своем увлечении. Не думаю, что Рассет ищет в Конртиге силу или власть. Просто коротает вечность». «Ясно. Не знаю, будет ли у меня в Конртете время на беседы с ученым мужем, но очень надеюсь, что проклятие не сработает на пользу Гастасу. Хотя, кого я обманываю? Учитывая мой предыдущий опыт, все обязательно кончатся горящими небесами, улицами, залитыми кровью и ордами чудовищ, лезущими из всех щелей. Это норма, и нам придется с помощью силы оружия, магии и мата выпинывать обратно в море темного бога. Уверен, что так все и сложится». А тучи тем временем наливались свинцом и чернотой, словно где-то рядом был злосчастный Тайкона. Холодный, сырой ветер дул нам навстречу. Он нес какой-то совершенно не морской, тошнотный запах, будто бы отворяешь дверь в старый, насквозь прогнивший подвал с ржавыми трубами. Совершенно гнетущая атмосфера царила вокруг, и даже обычно веселые люди типа Гана или Поции оказались мрачнее, чем в моменты смертельной опасности. «Имперцы обычно презирают людей из Конртига», — произнесла Децимала, глядя на восток за горизонт. «Таких, как я, тоже презирают, поэтому у меня не было о конртигцах предрассудков. Несколько раз сталкивалась с людьми оттуда. Не могу не согласиться, что есть в них нечто отталкивающее. У меня был бой с девушкой из Конртига», — добавила Касс. «Сначала она неплохо держалась, но получив несколько неопасных ран, вдруг заплакала и сдалась. Не понимаю почему. Мне пришлось добить ее по требованию зрителей». «Вот да, слышала несколько похожих историй», — добавила Децимала. «Люди оттуда плохие воины. Так говорили многие опытные гладиаторы или учителя. Конртигцев, если и покупают распорядители боев, то задешево для заклания. Считается, что в них нет упорства и смелости. Удивлен, что там вообще продолжают жить люди», — добавил я. «Мы еще даже не приплыли, а это место мне уже осточертело. Прям опять скучаю по северу. Воевать в лесах, как оказалось, довольно неплохо. Мне вдруг подумалось, что если бы Ангри был жив и находился рядом, то обязательно начал бы рассказывать, что приятнее всего воевать в землях его родины. Обязательно бы начал. Когда давно знаешь человека и он умирает, то какая-то его часть будто остается в тебе, живет среди воспоминаний, иногда просыпаясь и выдавая. А он бы сейчас вот так поступил, вот это мог сказать. От такого явления становится приятно, но немного грустно. Примерно за 4 дня до прибытия в Конртиг я решил таки опять вызывать демона. Адепт связанный снова совершил членовредительский ритуал, высвобождая из своего тела фрагмент чужой, нечеловеческой плоти. Затем он обратился марионеткой, через которую я мог общаться с владыкой. «Снова грядет нечто неприятное, стратег», — со злорадной усмешкой произнес одержимый адепт. «Грядет нечто неприятное» — звучит как краткое резюме на всю мою жизнь. А так, если кратко, то Гастас, Конртиг, древний темный бог, и я, идущий навстречу всему этому. Прошлое этого мира никак не хочет окончательно умереть», – задумчиво произнес демон. «Наверное, вам странно такое слышать от древнего существа, но речь не о возрасте, а о тенденциях. Время титанов и их отродья прошло, однако некоторые из них все же пытаются уцепиться за ускользающую из-под ног почву. Жалкий жест, жалкий, чет вот мне передвинутая пасть Таргара не показалась жалкой. Меня интересуют не тенденции, а результат. Тогда вот совет, стратег, держитесь подальше от нижних кварталов города и особенно от подземелий. Сила, которая там правит, враждебна всему живому. И что же это, что там обитает? Память о ненависти. Все, что могу сказать, останки человеческой гордыни. Подробнее вы сами увидите, когда ступите на эти камни. Что-то он темнит или просто сам точно не знает происхождение конртекского проклятия. В любом случае, нам понадобится вся возможная поддержка. Добавил я, уверен, что Гастас в использовании всякой монстры переплюнул даже мой северный поход. Как понимаю, убить его пока не получилось. Вода очень неподатливая стихия. Пожаловался демон, если нет врожденной склонности, как у чудовищ Гастаса или вашего отпрыска, то действовать в ней крайне сложно. Что ж, тогда нам очень повезло, что скоро Гастас сойдет на камни Конртига. С немного токсичной улыбкой ответил я, вы бы решили разом все наши проблемы, избавившись от этого неприятного человечка. Попробуйте для начала ослабить его оборону, стратег, тогда и мне будет действовать сподручнее. На этом небольшом сеансе перекладывания ответственности мы закончили наш диалог. Демон вернул тело адепту. Как же мне везет на врагов. Только получаешь в свои руки могущественное оружие, которое могло бы размотать многих предыдущих противников, как оказывается, что текущий недруг от него защищен. За 3 дня до Конртига погода обрушила на нас сильные ливни. Темные громады волн поднимались за бортом и штурмовали корпуса судов. Меня клонило в сон. Странное состояние. В этом мире я привык не досыпать. Энергии все равно хватало, а организм каким-то образом умудрялся выходить на мощные обороты, не сбавляя темп даже в самых предельных ситуациях. Возможно, дело в божественном даре или же просто привыкай в старости оно мне еще аукнется. Если, конечно, у меня таки будет старость, а ближе к Конртигу начало клонить в сон. Холодный, сырой воздух вокруг будто вытягивал жизненную энергию. И это мы еще далеко от самого города. Что же творится непосредственно там? Мою дрему прервало уже хорошо знакомое ощущение чужого присутствия. Надеюсь, Арина просто хочет убедиться, что мы не опаздываем. Я сосредоточил на тенях в углу шатра. Образ светлокожего лица северянки проступил на фоне темно-красной ткани. Серые глаза смотрели на меня с тревогой. Первые корабли Гастаса прибыли. Сразу объявила она. Проклятие. Гастас таки послал впереди самые быстрые корабли с опытными экипажами. Насколько все плохо? Мрачно спросил я, догадываясь, что ситуация скверная. В городе хаос и восстание ашменитов. Совет пока попрятался, надеясь на переговоры. А сейчас люди Гастаса, если это вообще люди, занимают кварталы. Сразу говорю, сил сбросить их в море у меня нет. Из черных кварталов лезут тысячи ашменитов, пытаясь прорваться в белый город. И, дай угадаю, богачи подтянули твоих наемников для защиты своих домов. Среди них есть члены заседания выгодоприобретателей гильдии. Именно они владеют правом на это войско. Я лишь наемница. Мы будем через 2 дня. Может быть, чуть дольше, но очень скоро. Я не хочу на вас давить, уважаемый триумвир, и не могу ничего требовать, но если вы не поторопитесь, то, боюсь, город вам придется осаждать с моря. Я вспомнил, как выглядел Конртиг в моем видении. Каменная громада, возвышающаяся прямо посреди бушующего моря. Штурмовать такое с воды, мягко говоря, не очень легко. У нас, конечно, много хорошей пехоты, есть магия, чтобы сделать брешь в обороне врага, но нас могут банально закидать мясом, да и с колдовством у Гастаса тоже все в порядке. Мы будем настолько быстро, насколько возможно, заверил я. Попробуйте удержать для нас хотя бы 1-2 гавани. Вроде бы, в городе их много. Очень надеюсь, что вы не задержитесь. Как будто бы искренне произнесла девушка. Многие местные жители, боюсь, не понимают, кто такой Гастас и чем грозит его победа. Или надеются, что с ним справится кто-то другой. Не станет ли тогда их жестокая участь заслуженной расплатой за глупость? Я не считаю слабость пороком, который следует карать смертью. Этот город болен, несчастен и привык к поражениям. Однако то вина не текущего поколения. Они родились и живут под гнетом ошибок прошлого, чужих ошибок. Смотрю, ты прониклась сочувствием к этому городу. Возможно, я вижу в нем свое отражение». С этими словами образ девушки исчез. «Фальвус, нам нужно ускориться, очень ускориться», — произнес я. «Часть головорезов Гастаса уже в Каннатиге. Если мы сейчас не поднажмем, то придется штурмовать город с воды. Этого мы точно не хотим. Поэтому пора расчехлить всю возможную магию, все способы ускорить наш ход. Осталось совсем чуть-чуть, поэтому можно работать на износ». Так началась гонка за обладание Картигом. Гребцы работали почти не покладая рук, борясь с волнами. Стихийная магия немного помогала, но вопреки всем усилиям жрецов и шаманов Гастаса она не сумела прекратить буйство погоды. Косой, пронизывающий ливень хлестал нас, словно пытаясь остановить. Уж не знаю, проделки то бога-покровителя Гастаса или нам мешало проклятие Канатига. Несколько раз я заглядывал в зеркало Каламет, чтобы увидеть, как на каменных улицах древнего города хозяйничают бледнокожие выходцы из морской пучины и толпы не менее бледных, но с зеленоватым оттенком ашменитов. Они без боя занимали бедные кварталы. Лишь изредка портовые банды или гильдии рыбаков пытались остановить ашменитов. Но тогда появлялись грозные воины в старинных бронзовых доспехах и легко вырезали плохо подготовленных канатикцев. Профессиональные наемники обороняли лишь богатые кварталы. Там на улицах, устланных белым или красным мрамором, появились баррикады, на страже которых стояли цистинцы, имперцы, тишадайцы и даже шадинцы. А вот самих канатикцев среди этих воинов было немного. Такое ощущение, что местная знать не верила в боеспособность своих соотечественников, больше полагаясь на заморских солдат удачи. Плохая погода мешала воздушной разведке, но как только прекратился дождь и ветер чуток утих, мы направили птиц прямо к Канатигу. Я снова увидел каменную громадину, размеры и масштаб которой поражали воображение. Вавилонская башня, воздвигнутая посреди неспокойного моря. Уверен, когда-то этот город был даже больше. Просто нижние его кварталы после катастрофы скрыла вода. Бывшие дворцы, храмы и террасы приспособили под пристани. Так получились кварталы бедняков. То, что было ярусом выше, превратилось в обиталище знатных и богатых. Пристань в городе была не одна, даже не две. Канатик кормился с моря, так что выходы к воде использовали максимально. Однако многие гавани сейчас были заняты ашменитами. Зрелище это напоминало зомбокалипсис. Однако приглядевшись, я заметил, что одна гавань ближе к богатым кварталам контролируется наемниками. На ней удалось различить сначала уже знакомого мне по чужим снам трехрукого чародея, а потом и Арина. Уровень 13. Стратег фракции гильдия морских путей. Ну здравствуй, подруга. Пора нам увидеться и в реальности. До моего прибытия осталось меньше 6 часов. Передал я Арине по командному голосу. Девушка так пока еще не могла и просто кивнула, что-то приказывая рядом стоящим тишадайским наймитам. Сколько у нее в гавани человек? Около 500, наверное, плюс десятка-два скорпионов и несколько баллист. Ох, надеюсь, что все это не ловушка и по нам на подходе не начнут стрелять. Что ж, узнаем через несколько часов. Проклятый город ждет. Глава 22. Город проклятий. Корабли медленно заходили в гавань. Легионеры и матросы с тревогой всматривались в громады древних башен, а я наблюдал за наемниками гильдии, искал признаки опасности или провокаций. Однако заморские бойцы вели себя спокойно. Люди жались под карнизы от дождя, кутались в плащи, спасаясь от сырого ветра. Отголоски ворчащего грома эхом пронеслись по древним улицам. Прям фэнтези античный нуар. Надо сейчас встать на носу Эрагомирана и прошептать: «Этот город боится меня». Я видел его истинное лицо, улицы, продолжение сточных канав, а канавы заполнены кровью. И ведь знаменитый монолог очень близок к правде. Именно таким ощущался мне Канатик. Этот город источал миазмы порока, страха и смерти. Кроме Арины нас тут встречала целая делегация из каких-то местных богачей. Пестрые фигуры, кутавшиеся в разноцветную ткань, ждали под каменным навесом и грелись у нескольких жаровин. Политиканы. Уж эту братью я узнаю даже на другом конце света. Уверен, что сейчас мне начнут выражать признательность и пригласят на званый ужин, будто в городе еще не идут бои. Надо легатов на них натравить. Пусть вместо меня всю эту ерунду слушают, но придется встретиться с боссами этой гильдии. Не то, чтобы я сильно рассчитываю на их помощь, но главное, чтобы не мешали и не пытались отскудоумия сговориться с Гастасом. Я еще раз взглянул на Арину через систему. Арина. Уровень 13. Стратег фракции гильдия морских путей. Персонаж. Сила 15. Маневр 23. Выносливость 20. Могущество 29. Энергопоток 24. Базовая мораль 1150. Мастерство 19. В снаряжении. Урон 1. 4.17. Урон 2. 15.19. Броня. 17. Бронирование. 36%. Текущие. Энергия 764. Стихийная энергия 1077. Мораль 705. Навыки и особенности. Древняя кровь. Наследие Вилвегров. Плоды союзов между людьми и представителями иных рас могут наделять потомков как минусами, так плюсами обоих родителей. Малочисленный народ Вилвегров всегда был известен долголетием, боевым мастерством и склонностью к стихийной магии. Эффекты. Скорость восприятия мышечной памятью любых движений повышена на 54%. Прирост постоянного маневра на 23%. Врожденная стихийная магия. Вода, ветер, электричество, огонь, земля, природа. Скорость старения замедлена на 21-24%. Техника магии замкнутого кольца. В отличие от большинства стихийных магов, открыто и активно черпающих энергию из окружающего мира, Вилвегры сосредоточились на идеальном контроле небольших объемов очень сконцентрированной силы. Это снижает скорость восполнения энергии, но позволяет осуществлять более направленные, точечные воздействия. Кроме того, подобная практика отчасти защищает от вражеских стихийных атак. Эффекты. Скорость восстановления стихийной энергии снижена на 73%. Эффективность вражеских воздействий, основанных на стихийной энергии, снижена на 28%. Пока техника активна, дает возможность использовать магические приемы Вилвегров и увеличивает эффективность любой другой стихийной магии на 34%. Позволяет взаимодействовать с артефактами, созданными на основе магических практик замкнутого кольца. То есть эта штука режет регенманы, но дает небольшую защиту от вражеской магии, делает обычные стихийные заклинания на треть сильнее и позволяет использовать особые колдунства Вилвегров. Давай-ка глянем, что там за магия у здешних горных эльфов. Всплеск белых искр. Техника магии замкнутого кольца. Простейшая, но очень полезная форма манипуляции очищенной стихийной энергией. Маг зачерпывает из своего внутреннего источника некоторый объем силы и бросает в виде горсти светящихся искр. Подобное воздействие может ошеломить противника с низким уровнем энергетического потока. Объем расхода – 376. Эффекты. Дальность эффективного использования 1-3-2-4 метра. Если уровень характеристики энергетический поток у цели ниже, чем у заклинателя, то ошеломляет на 1-6-5-4 секунды и причиняет боль, наносящую урон морали 15-78 и энергии 43-76. Щит замкнутого контура. Техника магии замкнутого кольца. Заклинатель особым образом складывает руки, занимая защитную стойку. Перед ним возникает барьер, способный отражать и рассеивать воздействие высоких и низких температур, а также останавливать распространение электрического тока и снижающий скорость ветра. Объем расхода. За активацию 271,26 каждую секунду удержания. Эффекты. Создает барьер с центром в руках заклинателя и радиусом 1,7 м, нейтрализующий температурные и электрические воздействия, а также снижающий скорость ветра на 4-8 метров в секунду. О, я даже помню эту гадость. Ей ныне покойная воспитательница Рины блокировала огненные струи моего демона во дворце Гера. Интересная у Вилвегров магия, хотя Эльдинг на практике показала, что с опытными мастерами великого пламени эльфийским колдунством не тягаться. Громовая сфера. Техника магии замкнутого кольца. Древнее искусство познания стихий воплощено во множестве форм. Громовая сфера сочетает в себе точность и разрушительную мощь. Заклинатель создает оболочку в форме сферы из очищенной, хорошо управляемой энергии, заключив внутри нестабильную, раскаленную силу. Подобная сфера может лететь по прямой траектории на значительную дистанцию. При контакте с целью или иным препятствием заряд детонирует. Основное воздействие при этом не фугасное, а температурное, что позволяет нанести мощный, точечный удар, не повредив все вокруг. Объем расхода – 676. Эффекты. Дальность полета 146-235 метров, после чего происходит детонация. Сила взрыва 474-497 мдж. Радиус максимального поражения 1217 метра. Радиус контузии 1821 метра. Максимальная температура в эпицентре 2938-85°С. Эти штуки тоже помню. Ими вилвигры очень любили швыряться. Пытались затопить лодку, на которой я удирал с луной, а потом много таких штук прилетело в стены Кринтерна. Исцеляющая концентрация. Техника магии замкнутого кольца. Заклинатель старается не двигаться, максимально успокоиться и полностью контролировать внутренние процессы своего тела, чтобы ускорить заживление раны и усилить преодоление иных негативных воздействий. Объем расхода 0,6 в секунду. Эффекты. Регенерация тканей повышена на 87%. Эффективность работы иммунной системы повышена на 57%. Снижение влияния боли на морали и выносливость на 64%. Смерть от потери крови наступает на 38% медленней. Кроме заклинаний, связанных с техниками замкнутого кольца, было у Арины и несколько обычных стихийных. Благость шторма. Древнее искусство познания стихии воплощено во множестве форм. Благость шторма одна из самых известных и распространенных. Вокруг стрелы или дротика создается завихрение воздуха, выпрямляющее траекторию полета. При использовании на оружии с железным наконечником, создается также магнитный заряд, разгоняющий снаряд и увеличивающий поражающий эффект. Объем расхода 156. Эффекты. Дальность полета снаряда возрастает на 34%. Добавляет от 11-22 дж к поражающей силе стрелы. Удар ветра. Штормовой ветер всегда таил угрозу как для кораблей, так и для городов. Этим заклинанием создается мощный воздушный поток, расходящийся полукругом от пользователя. Объем расхода 365. Эффекты. Волна штормового ветра, пик интенсивности которой достигается в 5-7 метрах от заклинателя и доходит до 22-27 мс, далее идя на спад. Интересно, она все это умела еще на севере или как следует освоила только в Канатиге? Во время неудавшегося похищения магии она не пуляла, но я помню, что как-то раз застал сцену, где ее обучали использовать колдунство вилвегров. Думаю, базу ей заложили с самого детства. Однако объем маны у нее пока оставляет желать лучшего. К примеру, прокачанные заклинатели вилвегров могли кастовать сразу несколько громовых сфер подряд. Но даже с такими ограничениями арсенал Арины уже мог быть ей полезен. Когда ты стратег и при этом сам можешь что-нибудь исполнить на магическом поприще, то это дает нехилый бонус к собственной безопасности и позволяет лучше пиарить себя как избранника высших сил, или низших сил, если твоя магия основана на порче. Корабли подползли к каменным пирсам. Первые воины нашей экспедиции высадились в гавань, тут же занявшись ее прочесыванием. Далее надо было с помощью превентеров Клистуса оттеснить рядовых наемников подальше от места моего появления и осмотреть там все на предмет скрытых опасностей. Я пока глянул на статы колдуна, прибывшего с Ариной, даже не магистр, какой-то наемник-ренегат средней руки, полагающийся не только на колдовство, но и на ближний бой. Ни Альдинг, ни Луны пока не видно, наверное, заняты в других частях города. Все же враги уже успели что-то высадить, да и восстания ашменитов идут полным ходом. Наши силы взяли гавань под контроль без какого-либо сопротивления. Пора было и мне покинуть корабль. На пирсе уже в ожидании толпились пестрые фигуры, главные актеры Канртекского политического театра. Словно аморфная масса гигантской амебы, они сначала отпрянули от стройных рядов моих телохранителей, а потом хлынули обратно, пытаясь заполнить все возможные свободные места. Я надел броню, сняв только маску с лица, дабы не казаться слишком уж зловещим. «Приветствуйте победоносного стратега империи, волею императора народа и по постановлению сената члена военного триумвирата с экстраординарными полномочиями, Михаила Леордиана». Толпа занати зашумела и заколыхалась. Даже скучающие, мерзнущие наемники чуток оживились, смотря в мою сторону. Чувствую себя, ей боги, скандальной рок-звездой, прибывшей на турне в очередной город. Что ж, пора явить себя фанатам. Непосредственно рядом шагали Гинт и Севидий. Один как телохранитель, другой как ближайший родственник. Канртекская амеба колыхнулась еще несколько раз. Из толпы выделились самые важные лица или те, кто считал себя таковыми. На удивление, среди них где-то половину составляли люди явно не местного происхождения. Впрочем, чего тут удивляться? Город портовый и сильно зависит от внешних поставок. Понятно, что местная знать будет активно сращиваться с заморскими элитами, завязанными на торговле. «Мы приветствуем на своей земле великого победителя и героя», — произнес старик, в котором кроме канртекской явно была и тишадайская кровь. «Восстановитель справедливости, могущественный лидер грозных легионов империи. Мы с радостью вручаем вам ключи от нашего города и готовы полностью перейти под ваше высокое покровительство. Интересно, если бы Гастас прибыл раньше, то как звучала бы приветственная формулировка? Что-нибудь про борьбу за свободу от оков жалкой империи. Впрочем, неважно. Арина оставалась стоять в стороне лишь в компании трехрукого колдуна. Похоже, что про просто наемницу она едва ли солгала. Особых почестей ей никто не выказывал. Как там зовут текущего управляющего ее гильдии? Я специально в системе записал это имя. Всех категорически приветствую. Прервал я поток любезностей, используя как обычный, так и командный голос. Мне понадобится несколько часов, чтобы выгрузить войска, обеспечить безопасность гавани и прилегающих улиц. Затем собираюсь побеседовать со Строном Акиларной. Здесь такой присутствует. Уважаемому Строну, увы, не здоровится, ответил один из вельмож. Ничего, он в сознании, если да, то мы сможем пообщаться. А сейчас на все ваши вопросы ответит мой легат, пресс-секретарь и родственник, Севидилиардиан-младший. Всякие приглашения на званые ужины, обеды и завтраки — это тоже к нему. Разберись, пожалуйста, кто из них может быть нам полезен, чтобы не тратить мое время впустую. Ну и насчет текущего военного политического расклада разузнай. Особенно меня интересуют организации, которые обладают военным или магическим ресурсом. Пришло время дипломатии. Фух, вот сейчас я реально не жалею, что взял Севидия и ему подобную публику с собой. Иначе мне в ближайшие дни пришлось бы выслушать столько ахинеи и пустословия, что мозги бы закипели. При этом совсем забивать на политику — это не очень хорошая идея. Такая беспечность может стоить мне ненужных жертв. Ладно, знать на Севидия мы натравили, и теперь можно заняться делом мне более приятным, подготовкой к сражениям. Выслушав еще несколько любезностей, я тактически отступил от пестрой толпы знати, скрываясь за сомкнувшимся рядом охраны. Затем по их стальному коридору в сопровождении ближайших телохранителей взошел на небольшую каменную террасу с хорошим обзором на порт, где ждала меня Арина. «Шумно тут у вас и погода полная лажа, и я вас приветствую, великий триумвир и славный победитель», — с оттенком иронии в голосе ответила девушка. Любопытно, но Арину наяву я видел лишь третий раз. Однако ощущение, будто знал ее лучше, чем того же Севиде, с которым провел многие часы, болтая о политике. Бывает дружба по переписке, а у нас была вражда через видение и галлюцинации. Девушка стояла, расправив спину, но все равно казалась рядом со мной хрупкой и миниатюрной. Светлые волосы, забранные в косу, сверху прикрывал темный капюшон плаща. Со времени наших прошлых встреч дочь Севера практически не изменилась внешне. Тонкий шрам на левой скуле стал менее заметен, но у него появился сосед с правой стороны шеи, след свежей, пусть и ерундовой раны. Взгляд серо-голубых выражал решимость, упорство, но одновременно и усталость. Глаза бывшей принцессы словно бы потухли, стремясь соответствовать облику коренных жителей проклятого города. Насколько твои, то есть гильдейские наемники и местная стража, контролируют город? Белый город полностью. Это где-то пятая часть всей застройки. И еще несколько кварталов красного под нашей защитой. Остальные предоставлены сами себе. Черный город мы не можем удержать или до конца очистить из-за влияния проклятия. Серый. Там все довольно плохо, но некоторые части города еще не пали под натиском ашменитов. Белый город, черный город, красный город. Я заметил, что местные жители предпочитают такие формулировки вместо слова «квартал». Они будто пытаются разделить Канатик на несколько городов, подчеркнуть, что белый сам по себе и весь здец, творящий рядом в сером, не имеет к нему прямого отношения. Мне нужно понять, куда прямо сейчас двинуть силы, чтобы улучшить ситуацию. Основной флот Гастаса пока не прибыл, но будет очень скоро. До тех пор неплохо было бы захватить ключевые гавани. Чем сейчас твои, то есть гильдейские наемники, занимаются, кроме удержания этой гавани и белого города? Арина вздохнула, будто собиралась признаться мне в чем-то очень постыдном. Два небольших отряда и около десятка команд меньше проводит разведку. Еще мне удалось заручиться поддержкой некоторых, скажем так, коллеги из серого города. Банд, уточнил я. Да. С их помощью я пытаюсь вывести население из самых опасных районов, куда-то пристроить беженцев и вооружить тех, кто хочет сражаться против ашменитов. А, так вот в чем дело и откуда стыд. Она тут немного геройствует. Теперь опасается, что страшный имперский стратег прикажет все это дело свернуть и немедленно самоубиться об врага, как пелось в старой саге о наемниках. Нас кони втоптали в зеленые травы. Нам стрелы пробили грудь. Нас вождь иноземный послал на расправу, себе расчищая путь. «Ясно, ясно», — многозначительно произнес я. «Все же плохая и мрачная репутация имеет свои плюсы. С ней очень сложно кого-то разочаровать. С тобой постоянно шляется вот этот товарищ», — кивнул я на Трехрукова. «Хаймана, да, ему вполне можно доверять». «Доверять? Ренегату-наемнику с навыками магии на уровне чуть прокачанного адепта? Хаем, значит так, сейчас я определю отряд сопровождения и место, где ты будешь жить». Такой решительный натиск слегка смутил и взбодрил наемницу. В потухшем взгляде сверкнуло желание сопротивляться чужому давлению. «Отряд и место проживания?» – переспросила она, подняв бровь. «Это можно расценивать как мой арест, уважаемый триумвир, это нужно расценивать как мое желание сохранить твою жизнь и работоспособность. Пожалуйста, избавь меня от фрастипа, могу сама о себе позаботиться, верю, но достаточных ресурсов и надежных людей у тебя для этого нет. У меня есть несколько человек, которым я могу доверять. Сейчас главное, чтобы им доверял я. Посмотри на меня». Я попытался убрать из голоса все конфликтные интонации и говорить спокойно. «У меня нет цели самоутверждаться за твой счет, просто хочу, чтобы все было по плану и совсем не хочу наблюдать, как Гастас скармливает тебя сиренам. Ты права, он опасный враг, я воспринимаю его всерьез, и тебя тоже воспринимаю всерьез, поэтому не хочу, чтобы потенциально ценный союзник случайно погиб из-за слабой охраны. Скажу честно, этот город или, как вы говорите, города, белый, красный, серый или фиолетовый, все они мне одинаково не нравятся. Говорят, акулы хорошо чуют кровь, а я навострился чуять здец. Слишком уж часто с ним сталкивался. Иногда устраивал сам, но чаще мне его активно навязывали другие личности. Есть дегустатор вина, а я специалист и ценитель здеца. Знаю самые разные его формы. Политический, военный, магический, божественный и так далее. Но здесь я махнул рукой в сторону огромных башен Канатига. Мне видится потенциал для всех форм сразу. Некий совершенный, всесторонний здец, где и политические дрязги, и тяжелая война, и ненадежные люди, и страшная магия, и темный бог в придачу. Поэтому я постараюсь действовать максимально надежно. Так и полагается действовать хорошему стратегу. На мой взгляд, по крайней мере, эта речь произвела должное впечатление. Теперь я больше не видел в глазах девушки сопротивления, только усталость и, возможно, надежду. Очень хотелось бы верить, что ее, но могу выдавать желаемое за действительное. «Хорошо», — наконец вздохнул Арина. «Я понимаю вашу позицию. Постараюсь». «Тихо», — прервал я девушку, вглядываясь в мрачные очертания гавани. Что-то было не так, я сосредоточил взгляд на самой дальней части гавани. «Кажется, понимаю, что привлекло мое внимание». «Ты их видишь?» – спросил я Арину. «Кого? Там?» Я указал рукой в сторону затененной части гавани, но быстро сообразил, что увиденное мной явление распространяется и на другие части города. Заглянул за пределы гавани, где уже встали мои бойцы. «То же самое, я вижу только своих и ваших воинов», – произнесла девушка. «Стены, дождь, темнеет. А чем вы? Она, в отличие от меня, не видит тени мертвых, а здесь и тысячи». Темные, липнущие друг к другу фигуры людей, уже скорее напоминающие лярв, чем обычных призраков. Хотелось немедленно сесть на корабли, наплевав на политику, рвануть куда подальше от этого места. Дело не в страхе, тут работало скорее отвращение. Даже самый смелый человек не захотел бы жить в квартире с разлагающимся трупом. А по моему восприятию весь город был завален мертвечиной, не разлагающимся телами, конечно, но разлагающимся душами. Кто эти тени? Жертвы ритуалов древних жрецов или неприкаянные духи всех умерших здесь за последние годы? Не знаю. Их лица стерлись, их образы смешались в единую массу. Они грязью липли к мостовым, нарастали на внешних стенах плесенью, но хуже всего были другие. Те, кто спрессованно лежал прямо под камнями улиц. Их гулкий, однообразный голос был сравним с шумом прибоя, но сконцентрировавшись, я мог разобрать слова. «Нам нечем дышать». В их голосах нет паники, лишь безнадежное терпение давно остывших мертвых, не тех свежепогибших теней, что грезит неисполнившимися мечтами, но многовековых покойников. «Нам нечем дышать, мы держим вас, мы едим лишь песок». Грустный, безнадежный шепот этой массы был нескончаем. «Что я должна увидеть?» — напомнила о себе Арина. «Позже расскажу». «Ничего не должна. Потом разберемся». «Эх, куда же тебя судьба занесла?» — «Куда же она нас обоих занесла?» — в сердцах произнес я, стараясь смотреть на вершины башен, а не теней, что стелится у их подножий. Со стен, возвышающихся над гаванью, на меня с презрением и величием взирали всемогущие властители прошлого, барельефы бородатых, коронованных изящными или тяжелыми венцами жрецов, в основном мужчины, но были здесь и женщины, все подчеркнуто властные и холодные. Кажется, будто судьба наследников островного государства их ни капли не беспокоила. Наоборот, они словно злорадствовали страданиям нынешних обитателей Канатига, бесконечно гордые в своей злобе, безжалостные, так и не признавшие поражения от рук республики. Добро пожаловать в Канатиг, город, где древние жрецы правили, восседая на тронах у кровавых алтарей, и обменивались проклятиями. Затем проигрыш в войне, приводящий к катастрофе. После, сотни лет прозябания в кошмаре наяву. Арина, а почему люди вообще продолжают тут жить? Разве не проще взять под контроль одну-две гавани, а остальное забросить? Корабли будут приходить, транзитная торговля легко обеспечит малочисленное население. Зачем здесь живут тысячи людей? Я понимаю ваше удивление, триумвир. Печально вздохнула девушка. Я задавалась тем же вопросом, когда впервые попала сюда. Вы стратег и мыслите рационально. Ваш вариант с небольшим населением гавани разумен. Но многие люди нерациональны. Кто-то не может уехать, кто-то не хочет. Да и никто этих людей нигде не ждет. Империя их до сих пор, если не ненавидит, то презирает. Многие страны разделяют это мнение. Для властителей города люди – главный источник дохода. Они запирают их в трущобах, загоняют в долги, а потом потихоньку забирают самых лучших в слуги или продают в рабство. Бедность, болезни, проклятие и часто никаких шансов вырваться отсюда. Но эти люди все равно выживают. Продолжают бороться за свое существование, каким бы жалким и печальным оно ни было. Мне кажется, это заслуживает уважения. Она, конечно, права. Мой вариант слишком рационален, чтобы быть легко воплощенным в жизнь. Особенно, когда речь про денежный интерес власть имущих. Поэтому Канатик и остался населен, несмотря на проклятие. Обратимся же к классике. Этот город завернут, как в саван, в туман, и царит в нем безумие, порок и обман. Город мрачных трущоб, весь изглоданный злом. По ночам его мгла накрывает крылом, и в глазницы домов смотрит ночь, словно ворон. Этот город безукоризненно черен. Только толпы теней, только моря свинец. Этот город страшней, чем оживший мертвец. После встречи с Ариной в порту я решил быстренько нанести визит ее гильдейскому боссу, чтобы расставить все точки над ее, показать, что главный теперь я и лучше не вмешиваться в мои дела. Жил Стронна Киларна в части Белого города рядом с гаванью, где мы высадились. Я приблизился к древнему, многоэтажному особняку-дворцу на самой высокой башне, которого трепетал от порывов холодного ветра бело-синий флаг гильдии с черным компасом по центру полотна. Два десятка сулимских наемников во главе с имперцем-подавителем впустили нас беспрекословно. Вскоре весь дом заполнили превентеры и венаторы. Строн находился в своей комнате, лежал укрытый одеялом и ему явно не здоровилось. Это был изможденного вида коренной уроженец Канатига. Водянистые тусклые глаза, смуглая, но будто выцветшая кожа, и грязно-серые волосы, ни дорогой парфюм, ни благовония не могли перебить в комнате вонь гноя. «Прошу прощения, великий», — тихо, с повелительным жестом произнес я, — «не тратьте силы зря. Мне сказали, что на вас было покушение с помощью яда. Я тоже переживал подобное. Неприятный опыт. Надо сказать, что ваша гильдия — одно из самых боеспособных соединений в Канатиге. Не самая паршивая овца из очень паршивого стада, но вслух я такое говорить не буду. Очень надеюсь на ваше сотрудничество в противостоянии с Гастасом». «Да», — закатывая глаза, выдохнул Строн. «Я, жаль, что вам пришлось самому идти сюда. Увы, ноги не держат. Я бы хотел, очень хотел, как станет лучше встретиться с господином Фальвусом Нементилом. Меня предупредили о вашем визите. Я всегда был верным». Строн закашлялся. Из его рта вылетали кровавые ошметки с желто-зеленой зловонной слизью. Лоб был мокрым от пота. «Всегда был верным слугой империи. Да, мне сказали, что вы будете. Сказали отдать вам все, что только пожелаете. Люди, корабли, магия. Все было подготовлено для вашего прихода. Вот те раз. Я думал, что все будет гораздо сложнее. Хотя очень любопытно, на кого он конкретно работает. Империя то не маленькая, и в ней много больших людей. Мы ждали, но потом передали сообщение. что прибудет другой, другой из триумвирата. Вы, господин, а кого ждали изначально? Господина Иварна Сандиса. Гильдия во многом была создана им самим, через тишадайских и сулимских агентов влияния. Хаем, неспроста я говорил, что у меня развилась чуйка на сдец. Теперь вот ко всему прочему прибавился еще один звоночек. Дорогой друг Иварна приложил свою мохнатую лапу ко всему происходящему. Надо срочно поговорить с Фальвусом. Только предупреждаю, выдохнул Строн. Не доверяйте девчонке. Она из семьи ваших врагов, с севера. Я хотел ее устранить до вашего приезда, но, колдунья, Альдинг, она сказал, что пусть Триумвир сам решит, мде. Арина еще сомневалась, надо ли ее брать под охрану. Ох, теперь, когда стало известно, что во всем замешан Сандис, то прям всеми фибрами и жабрами души чую, что ждет нас здесь большой пес за главной буквы готическим шрифтом. Большой и необъятный. Арину не трогайте. Я сам решу с ней все дела. Уважаемый Иварна Сандис что-нибудь велел мне передать? Да, письмо. Его человек передал текст на каком-то странном языке, но стратег сможет прочитать. Письмо лежит на сто, больной закашлялся, а я подошел к столу и пробежался глазами по достаточно короткому тексту. Доброго дня, вечера или ночи, мой глубоко уважаемый соратник. Если вы читаете этот текст, то значит размен активов, который мы обсуждали в доме уважаемого Фальвуса, идет по плану. Когда флот империи был оттянут для блокады Шадда, моя семья и еще несколько знатных фамилий через вливание средств создали гильдию как временную меру для защиты наших торговых интересов у дальних берегов. Однако с самого начала было ясно, что этот проект имеет свой срок. И раз вы с господином Фальвусом добрались до Канатига, то этот срок подошел к концу. Теперь вы можете просто прибрать к рукам ресурсы гильдии. Она выполнила свою цель, немного усложнив жизнь Гастасу и ему подобным. Однако на этом ее запас полезности заканчивается. Вскоре финансирование гильдии прекратится, однако важно, чтобы остатки ее военного потенциала оказались в нужных руках. С наилучшими пожеланиями, ваш соратник Иварна Сандис. Соратник. Интересная формулировка. Ну хоть другом себя не обозвал. Брать письмо в руки я не стал. Пусть остается здесь. Ничего особенного секретного в тексте все равно нет. За гильдией стоял Сандис. Передал я Фальвусу и кратко пересказал командным голосом содержание письма, выходя прочь из комнаты больного. Не могу сказать, что удивлен. Даже борьба с мелким пиратством идет гораздо лучше, если разум и дар стратега могут отправлять вести между дальними странами. Но таких людей мало, и Сандис один из них. Многие торговые круги в том же Тишаде и заглядывают ему в рот, когда дело касается транзита в империю. Ясно. Но как бы он нам здесь какую подлянку не оставил. Затем по настоянию Сивидия я буквально на полчаса зашел на поздний званый ужин в Белом городе. Просторный зал древнего, но хорошо отремонтированного дворца ярко осветили множеством ламп. Кроме того, под потолком мерцала колдовская сфера. Десятки напомаженных, надушенных людей изображали для меня спектакль любезности и покорности, но если я приглядывался к полу, то в глубине толщи камней замечал отдаленное копошение призраков и сквозь навязчивые трели музыки слышал их нескончаемый шепот. «Нам нечем дышать, мы держим вас, мы едим лишь песок, мы полны им, но все равно голодны». Из общей массы местной элиты ко мне подошла женщина, заметно выделяющаяся красотой на фоне коренных уроженок Канатига. Светлая ореховая кожа казалась ухоженной и здоровой. Волосы, ресницы и брови были полностью белыми, а не серыми. Весьма открытое одеяние из светлой ткани выгодно смотрелось на фоне темной кожи. «Вы, наверное, уже не раз видели меня, но я впервые вижу вас. Мое глубочайшее почтение, великий стратег», — мелодичным голосом произнесла Альдинг. На ее шее блестело рубинами крупное золотое ожерелье, спадающее до самого декольте. «Хаем, а я то наивно думал, что колдунья сейчас крошит ашменитов. Но, похоже, светские мероприятия и политика были для нее важнее». «Ага», — безразлично произнес я, глядя поверх женщины на собравшуюся свору знати, торговцев и всяческих колдунов. «Идея с раскаленными ядрами была неплохая, доставила нам тогда проблем». Колдунья поблагодарила меня в ответ, но мыслями я был не с ней. «Уже несколько часов общаюсь с местной знатью, элитой города, с теми, кто родился, вырос, затем унаследовал или получил здесь богатство. Но у меня создается впечатление, что Арина единственная, кому на этот город не наплевать. Человек может сколько угодно обрастать броней, звереть, матереть и получать по роже от жизни. Но где-то глубоко внутри все равно будет теплиться огонек прошлого «я», хотя бы на уровне нереализованных желаний. Вот Ирина не стала исключением. Когда-то на севере она считала себя героиней, которая спасет родные края от зла. Теперь девушка стала наемницей на чужбине, нацепила маску цинизма, наверное, сама в него пытается верить, но когда приходит время нового столкновения со злом, то с глубины израненной души снова пытается поднять свой стяг давно поверженная героиня. «Вы уже уходите?» — с явным разочарованием спросила колдунья, когда я направился к дверям зала. «Да, и вам советую. Битва за город уже идет», — громко и мрачно произнес я. Музыка затихла. В мою сторону смотрели перепуганные лица городской верхушки. Они выглядели так, будто я неочевидный факт озвучил, о чем-то им пригрозил. «Битва уже идет», — повторил я, а затем покинул зал практически в полной тишине, не считая бесконечного шепота, струящегося из недр проклятого города. «Нам нечем дышать, мы держим вас, мы едим лишь песок». Глава 23. Раны людей и городов. Пора было размещаться в Канатиге. Я решил отвергнуть заманчивые предложения знати, особняки и дворцы, оставшись в гавани. Можно подумать, что не хотелось надолго углубляться в проклятый город, и это правда. Рядом с кораблями мне было спокойнее, будто можно в любой момент запрыгнуть на Арагамирана, чтобы умчать куда подальше. Мы высадились в шепчущей гавани на северо-западной оконечности острова. Она относилась к белому городу и была обнесена мощной стеной. Древние башни окружали ее со всех сторон, а восточнее виднелись грандиозные дворцы зиккураты, именуемые царствующими близнецами. Они тоже относились к белому городу. Белый, красный, серый, черный. На словах все звучало логично и просто. Однако по факту кварталы Канатига шли вперемешку. Город напоминал лоскутное одеяло, в котором чья-то небрежная рука сшила куски старой, но еще блистающей парчи с грубыми лохмотьями. И даже в рамках одного белого квартала рядом с обжитым особняком могла стоять какая-нибудь заброшка. Жилищная проблема – это вообще не про Канатиг. Свободных площадей здесь хватало с избытком. Причем это были не только разваливающиеся дома, но и вполне приличные, за которыми продолжали ухаживать в надежде когда-нибудь продать или заселить подходящими людьми. Хватало и пустующих древних башен, крепостей, дворцов, храмов. Именно в подобных помещениях шепчущей гавани мы собирались размещать бойцов. Посреди старинных залов вставали ряды лагерных палаток. Схожим образом поступил и я, разместив под крышей гигантского бастиона свой шатер-стратега. Место это ранее было полузаброшенным. Стража сюда захаживала, но проживать предпочитала в более легко отапливаемых помещениях. Ко мне подошла Айкари, раны которой уже зажили благодаря магии. На смену сгоревшему вместе с кораблем или пострадавшему от ударов клинка гардеробу, ей подобрали красно-зеленое одеяние на тишадайский манер. «Этот город будто построен богами», — с уважением произнесла Айкари, смотря через узкое окно на башни и храмы Канатига.